«Не бойся, не секретная», — насмешливо сказал он. «Секретное тебе не положено. Дело 15-летней давности». На титульном листе было написано: «Обвинительное заключение по уголовному делу номер, по обвинению Галая Марата Владимировича в преступлениях, предусмотренных статьей 146, часть 2, подпункты А, Б, Д и статьей 218, часть 2 УК РСФСР. Нападение с целью завладения личным имуществом граждан, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия», — продекламировал Сухов. «А. По предварительному сговору группы лиц. Б. С применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия. Д. Лицом, ранее совершившим разбой». Статья 218, часть 2. «Ношение, изготовление или сбыт кинжалов, финских ножей или иного холодного оружия». Ты читай, читай, может, хоть так чего-нибудь поймешь. И он вышел, оставив меня наедине с папкой. «Старикова Александра Васильевича, Филонова Никиты Геннадьевича, Гаглидзе Шалвы Давидовича». Я перевернул страницу. В ночь с 11 на 12 сентября Галай, Стариков, Филонов и Гаглидзе по предварительному сговору и совместно с целью завладения личным имуществом семьи Бочаровых проникли в помещение дачи Бочарова И.И. Ночь с 11 на 12 сентября была холодной. Об этом, конечно, ничего не говорилось в обвинительном заключении. С подробностями я познакомился позже. Но даже тогда в кабинете Сухова за строчками, писанными как будто нарочно в административном рвении исковерканным языком, виднелись на фоне темного осеннего неба декорации и участники этого жестокого спектакля, сыгранного здесь на исходе дачного сезона. Марат Галай остался у забора, чтобы смотреть за улицей, освещенной тусклой лампочкой на верхушке столба. Остальные, продравшись через мокрые кусты, весь день до темноты лил дождь, выбрались на песчаную дорожку и подошли к дому. Стариков поднялся на крыльцо и потрогал дверь, заперта. Подал знак, и Гаглидзе с Филоновым двинулись вокруг дома, каждый в свою сторону, осторожно пробуя окна. Дача у профессора Ильи Ильича Бочарова была солидная, с большой застекленной верандой, в два этажа, да еще чердак. Шалве Гаглидзе, который крался вдоль стенки, пугаясь скрипа собственных шагов по мокрому песку, она казалась просто необъятной. Приподнимаясь на цыпочки, он легонько трогал рамы, но ни одна не поддавалась. За мокрыми слепыми стеклами ничего не было видно. «А может, пусто там?» — с надеждой думал он. Сейчас, когда рядом не было никого из этих, Шалико вдруг понял, что боится до дрожи. Он попытался сначала успокоить себя, что дрожит от холода, от капель, которые натекли за шиворот, когда лезли сквозь кусты. Ну, в крайнем случае, от напряжения перед таким большим делом. Но в темноте и одиночестве не мог лгать сам себе. Он боялся. Показалось, что в четвертом или пятом по счету окне мелькнул свет, и он ощутил, как враз ослабли ноги. Теперь ему ни за что не заставить себя приподняться и толкнуть раму. Гаглидзе только недавно исполнилось 20. Он был самым молодым в компании. у себя в поте, Шалико считался не последним человеком среди местной шпаны, по крайней мере, в своем районе. Ходил всегда с ножом и кастетом. Подраться, ограбить приезжую парочку или пьяного было для него делом обычным. Но однажды они с ребятами залезли ночью в ресторан и вытащили оставленную там в кассе выручку, 1002. Шалико загремел в колонию. Вот тут он и сошелся с Филоновым. Марата и Старикова увидел первый раз уже в Москве.